Глава первая. Я тебя вызывал? Нет, Фрэнк, но все равно я хотел пригласить тебя. Фрэнк Джефф, главный редактор, сложил конкурирующее издание «Chronicle Gazette», чтобы сказать нечто малоприятное. Мне, мелкой козявке? Не хотел бы ты махать лопатой 8 часов в день, 5 дней в неделю, может, захватывает субботы? Флетчер уставился на свои теннисные туфли, утопающие в ковре на полу кабинета Фрэнка Джеффа. Сквозь порванный верх левой туфли виднелись 3 пальца. Из правой высовывался только мизинец. Не хотелось бы мне посвятить этому свою жизнь, Фрэнк. Значит, не хотелось бы. А чему, собственно, ты намереваешься посвятить свою жизнь? Журналистике. А что есть журналистика, юный Флетчер? Умение заканчивать предложения обобщениями, особенно вопросительные. Именно это я только что и сделал, не так ли? Взгляд Фрэнка за толстыми линзами очков обежал заваленный бумагами стол. Именно это. Фрэнк, я хотел поговорить с вами насчет... Фрэнк открыл лежащую на столе папку. Я покопался в твоем личном деле. Папка не поражала толщиной. Для журналистики ты подходишь. Впрочем, тебя возьмут и в землекопы. Вот я и гадаю, чему же ты отдашь предпочтение? Вы копались в моем личном деле? Фрэнк, вы же наняли меня давным-давно. 3 месяца назад. Помнишь, что подвинуло меня на этот подвиг? Я нет. Я могу принести много пользы, Фрэнк. Возможно, я думал, что газете необходима свежая кровь. Эдакий юный диссидент, который встряхнет сложившийся жизненный уклад, посмотрит на рутину под новым углом, заставит остальных оторвать глаза от борозды и оглядеться. Как я мог это сделать, Фрэнк, если вы полностью сковали мою инициативу? Наоборот, я предоставил тебе оперативный простор, а настоящего дела не дали. Ведь я определил тебя в отдел редактуры. Придумывать заголовки — удел поэта, Фрэнк. И держал там, несмотря на протесты твоих сослуживцев. Я случайно пролил лимонад на клавиатуру компьютера. На этом твои подвиги не закончились. Я же постарался исправить причиненный урон. Купил этому парню пару хирургических перчаток, чтобы у него не прилипали пальцы. Но ты придумал заголовок «Губернатор шутит». А почему он не может пошутить? Я подумал, что читателя это заинтересует. И заголовок прошел в 2 выпусках, прежде чем его сняли. Наверное, он приглянулся и выпускающему номера. Конечно, ничего особенного в нем нет, но и плохого тоже. Потом я поручил тебе писать некрологи. Вы же знаете, что я хочу писать о спорте, Фрэнк. Потому ты и зашел к вам сегодня. Не самая трудная работенка — писать некрологи. Берешь телефонную трубку, слушаешь, что тебе говорят, сочувственно вздыхаешь, проверяешь некоторые факты. С проверкой фактов у меня получается. Фрэнк дрожащей рукой взял из папки листок бумаги и прочитал. Рут Милхоланд мирно скончалась сегодня, ничего не достигнув за свои 56 лет. Твоя работа? Это факт, Фрэнк, я проверял. Флетчер, тебе поручили писать некрологи для того, чтобы потом мы могли их опубликовать. Я неоднократно задавал ее сестре один и тот же вопрос. Сделала она в своей жизни хоть что-нибудь? Сестра говорила и говорила, а я внимательно слушал. Эта дамочка, Рут Милхоланд, не окончила ни школу, ни колледж, не выходила замуж, не рожала детей, никогда не работала. То есть за 56 лет она абсолютно ничего не добилась. Наконец, я сам начал задавать вопросы ее сестре. Связала ли она кому-нибудь свитер? Поджарила сковородку картошки хотя бы себе? Ее сестра отвечала отрицательно. Нет, нет, за всю свою жизнь Рути не ударила пальцем о палец. Что же я должен писать? Ее сестра согласилась со мной, что мои слова полностью соответствуют действительности. Я проверял, Фрэнк. Рути даже не обращалась в органы социальной защиты, не получала водительского удостоверения, ни разу не была в парикмахерской. Флетчер, ну разве в некрологах можно писать неправду? Если кто-то получил Нобелевскую премию, в некрологе мы обязательно упоминаем об этом. А если кто-то действительно ничего не добился в жизни, Почему мы должны это скрывать? Ничего не делание — это тоже образ жизни, Фрэнк. И читатели должны знать, что среди нас есть и такие. Рутти осталась даже без некролога. Фрэнк взял другой листок. «Тогда мы перевели тебя на свадебное объявление. Всего-то делов записать несколько слов, которые говорят тебе по телефону. Тут даже не нужно ничего проверять, потому что само событие еще не произошло. Твое первое свадебное объявление гласило «Бракосочетание Сары и Роланда Джеймсон, двоюродных брата и сестры, состоится в среду в присутствии только членов семьи». «Динамично», — прокомментировал Флетч. «Динамично», — согласился Фрэнк. «Точно! Ничего лишнего, абсолютно ничего лишнего, и полностью соответствует действительности. Наверное, потребовались немалые усилия, чтобы вызнать истину». «Да нет, когда позвонила мать новобрачной, я спросил, почему у жениха и невесты одна и та же фамилия». И она ответила без запинки, немного помялась. Она сказала, что они двоюродные брат и сестра. Она сказала, что их отцы — братья. И ни жениха, ни невесту не усыновляли и не удочеряли, так? «Фрэнк, я проверял, за кого вы меня принимаете». «Я думаю, ты неопытный журналист. Если законы журналистики применимы к спорту, политике и преступности, почему нельзя пользоваться ими в некрологах и свадебных объявлениях? Газеты должны предлагать читателю объективную информацию. Кстати, по воскресеньям мы выделяем столько места под свадебные объявления. Почему бы нам не печатать объявления о разводах?» «Флетчер, новости всегда новости, Фрэнк. Ты думал, что некрологи и свадебные объявления, написанные в жестком, полном конкретике стиле, помогут тебе перебраться в отдел спорта, так?» «Правда всегда правда, Фрэнк». «Придет день, Флетчер, и ты станешь жертвой такого же правдолюбца». Фрэнк оторвал взгляд от стола и посмотрел на Флетч. «Ты женишься в субботу?» «Да, в следующую субботу». «Почему?» «У Барбары выходной день». «Если вы не собираетесь заводить детей, бракосочетание гарантирует лишь одно. Адвокаты выдают тебя досуха». «Вы не верите в истинную любовь?» «Истинная любовь бежала в Саратоге в субботу. Резво начала, хорошо держалась на дистанции, а пришла в забеге последней. Полагаю, ты хочешь взять отпуск по случаю медового месяца». «Барбара на это рассчитывает. Я зашел к вам и по этому поводу». «Ты еще не отработал года». «Некоторые, кстати, полагают, что ты вообще не работал». «Фрэнк, сколь часто выпадает в жизни медовый месяц? Не спрашивай меня об этом. Где ты так загорел?» «Вчера участвовал в сардинальском пробеге». «Твои волосы выглядят так, словно они еще не финишировали». Флетч улыбнулся. «Есть интересный материал». «В твоих волосах? В связи с пробегом. Вы что-нибудь знаете о дружеских услугах Бена Франклина?» «Кажется, нет. Это компания, специализирующаяся на здоровье и проституции». «Не понял». «Вы им звоните, и томный женский голос отвечает: «Дружеские услуги Бена Франклина. Вам нужен друг?» И с такой интонацией, что последняя фраза трактуется однозначно: «Ты хочешь друг?» «Вы часто им звоните?» Коллеги-журналисты как-то разыграли меня. Попросили заказать пиццу по телефону и дали этот номер. Девушка пыталась договориться со мной о встрече, а я все спрашивал, есть ли у них анчоусы и сладкий перец. Скорее всего, она приняла меня за извращенца. Я заглянул к ним. Большая фирма, тренажеры, массаж, сауна. Прекрасные девушки. Все в великолепной физической форме. В чем же суть? Вчера они участвовали в пробеге. Все! Целый эскадрон девушек по вызовам бежали по улицам в центре города в обтягивающих теннисках с надписью на груди «Вам нужен друг» и на спине «Бен Франклин». Кстати, все финишировали. Ты тоже финишировал? Конечно, следом за ними. Если репортер изучает какой-то вопрос, ему не следует останавливаться на полпути. Итак, несколько проституток пробежались вчера по городским улицам. Ну, а почему бы и нет? Закон это не запрещает. Они были в футболках, с рекламой фирмы. К их клиентуре добавилось несколько похотливых старичков, затесавшихся среди зрителей. Никак не возьму в толк, что тут интересного. Сегодня вы напечатали их фотографии в спортивном разделе, на старте и на финише, спереди и сзади. Фрэнк побледнел. Мы напечатали? Вы? О, Господи! Фрэнк подхватил с пола утренний номер «Ньюс Трибюн» и раскрыл на спортивных страницах. Это и есть самое интересное. Ты хочешь сказать, что мы влипли в историю? Отрекламировали фирму, поставляющую девушек по вызовам. Бесплатно. Вам еще не звонил архиепископ? И окружной прокурор не беспокоил? Рекламодатели тоже не жаловались? Черт! Кто-то специально подложил нам такую свинью. Фрэнк, спортивный раздел вы должны поручить мне. Ты только посмотри на подписи под фотоснимками. Зрители не оставили без внимания красоту и прекрасную физическую форму сотрудниц компании «Дружеские услуги» Бена Франклина, участвовавших вчера в Сардинальском пробеге. Сотрудницы Бена Франклина финишируют в арьергарде бегунов в том же составе, что ушли со старта. Вот я этого не переживу. Они никуда не торопились. Ты, судя по всему, тоже. Вы же учили меня никогда не забегать вперед. Подниматься с позаранку и приходить на работу. Фрэнк уже раскрыл конкурирующее издание «Chronicle Gazette», чтобы тратить время на увольнение. В газет фотоснимков девушек нет, Фрэнк, ни спереди, ни сзади. Они фотографировали победителей. Там собрались ярые последователи установившихся канонов журналистики. Отметают все изыски. Фрэнк откинулся на спинку стула. Он напоминал боксера в перерыве между раундами. Я решил в этот уикенд, что дам тебе еще один шанс. Вы хотите поручить мне спортивный репортаж? Нет. Я подумал, что мы можем попытаться стесать для тебя кое-какие острые углы. Поэтому светская хроника. Светская? Светская хроника. Ты так быстро определяешься с достижениями покойников, без труда находишь двоюродных братьев и сестер, желающих пожениться. Такая наблюдательность незаменима, когда пишешь о светском обществе. Под светским обществом вы подразумеваете высший свет? Высший свет, низший свет. Ты понимаешь стиль жизни. Все эти пустячки, которые так близки сердцу среднего класса, составляющего основу наших читателей. Фрэнк, я не верю в светское общество. Это не беда. Общество не верит и в тебя, Флетч. У меня не получится. Очень даже получится, особенно если ты причешешься. Милые старушки, разбавляющие чай водкой? Хайбек. Дональд Эдвин Хайбек, один из лучших юристов нашего города. Он ведет интересный процесс? Хайбек позвонил мне вчера вечером и сказал, что он и его жена решили пожертвовать $5 миллионов художественному музею. Тебе не безразлично искусство, не так ли? Пожалуй, покер мне больше по сердцу. Он хочет, чтобы материал этот был подан очень тактично, понимаешь? Никаких экскурсов в его прошлое. Никаких подробностей личной жизни. Фрэнк, вы не будете возражать, если я сяду? Конечно, конечно. Я забыл, что вчера тебе пришлось побегать. Флетч уселся на ковер. Устраивайся поудобнее. Благодарю. Ла-ди-да, филантропия. Добавь еще пару строчек, и, возможно, получится песня, которая возглавит хит-парад. Фрэнк, вы хотите, чтобы я... А.М. Флетчер написал учтивую, слащавую, полную слюней статью о некой семейной паре, решившей пожертвовать музею 5 миллионов клочков туалетной бумаги? Почему бы и нет? Семейная пара хочет сделать благое дело, поделиться с другими своим богатством. И не вздумай вставлять в статью строчку о том, что миссис Хайбек разбавляет чай водкой. Пора тебе учиться учтивости. В 10 часов ты встретишься с Хайбеком в кабинете издателя. О, Боже! Когда подготовка материала для статьи начинается со встречи с главным героем в кабинете издателя, Нет никакого смысла идти туда. Тебе надо набираться опыта. Не стану писать я эту статью. Флетч, я уверен, что из тебя получится отличный канавокопатель. Если в руках лопата, совсем не обязательно носить галстук, пояс, расчесывать волосы. Я могу устроить так, что ты покинешь нас к пятнице, так что вы с Люси сможете растянуть ваш медовый месяц на любой срок. Тогда придется ужать его до уикенда. На большее мне не хватит денег. И ее зовут Барбара. Извини, перепутал. Воскресенье с Барбарой, вторник с мозолями на руках. Фрэнк, а почему бы этому Хайбеку не написать статью самому? За эту привилегию он выкладывает 5 миллионов долларов. В кабинет всунулся Хэм Старбек. При виде Флетча, сидящего на полу со скрещенными ногами, брови его взлетели вверх. Потом он перевел взгляд на Фрэнк. «Веселенькое у нас утро». «Это точно», — кивнул Фрэнк. «Сначала фотоснимки на спортивных страницах газеты, потом Флетч на полу». «Фрэнк, Дональд Хайбек должен зайти к вам?» «Не ко мне. Его примет Джон. Как только он придет, сразу проводите его в кабинет издателя». «Он не придет». «Почему? Он позвонил?» «Нет. Он и не смог бы это сделать, так как сидит на нашей автостоянке в темно-синем кадиллаке с дыркой от пули в виске». Флетч вскочил на ноги. «Моя статья!» «Полагаю, мы должны поставить в известность полицию. Сначала отправьте на стоянку фотографов», — распорядился Фрэнк. «Уже отправили. И Бифа Уилсона. Он еще не приехал в редакцию? Я связался с ним по рации. Он на автостраде». «Биф Уилсон!» — вскричал Флетч. «Фрэнк, вы поручили эту статью мне!» «Ничего я тебе не поручал, Флетчер. Хайбек, Дональд Хайбек, разве я не должен был брать у него интервью в 10 часов?» «Флетчер, окажи мне одну услугу. Все, что угодно. Сгинь. С этого момента ты переходишь к Энн МакГарахан в отдел светской хроники. А я только что принял жизненно важное решение». Фрэнк говорил, обращаясь к своему столу. «Какое же?» — полюбопытствовал Флетч. «По понедельникам больше не прихожу на работу с раннего утра». Глава вторая. «Хайбек, Харрисон и Хаулер, доброе утро!» «Привет, Хав Кубе!» «Хайбек, Харрисон и Хаулер, чем могу вам помочь?» «Мистера Чамберса, пожалуйста». «Извините, сэр, вас не затруднит повторить фамилию?» «Мне нужен мистер Чамберс, Олстон Чамберс. Такой молоденький, юрист-интерн или практикант, уж не знаю, как вы таких зовете, ветеран морской пехоты и джентльмен». «Да, сэр, ну, конечно. О, Чамберс!» «Наверное, он бродит по коридорам, не имея собственного стола». «Одну минуту, сэр». В трубке раздались далекие гудки. «Извините, что сразу не поняла, о ком идет речь. У мистера Чамберса нет клиентов». Чамберс слушает. «Как мрачно это звучит!» «Не как Флетчер, он самый. Я мечтал о том, что ты пригласишь меня на ленч, но мне надо отсюда выбраться». «Приглашаю. В час дня у Манола. Хочешь обсудить свое бракосочетание? Спросить совета, как избежать этой церемонии? Барбара по-прежнему настаивает на субботе». «Сейчас говорить не могу, Олстон. Хочешь услышать последнюю новость?» «Барбара беременна?» «Хайбек, Харрисон и Хаулер. Фирма, в которой ты служишь». «Ты и так все знаешь. Мизерное жалование и горы дерьма, в которых приходится копаться». «Дональд Эдвин Хайбек, один из старших партнеров, местный светоч юридической науки». «Дональд Эдвин Хайбек на работу сегодня не выйдет. Я подумал, что ты можешь вызваться заменить его». «Что-то я тебя не понимаю. Почему не выйдет? Это что, шутка?» «Его застрелили». «Слушай, не болтай ерунды. Для него это не ерунда». «Где? Когда?» «На автостоянке Ньюс Трибюн. Несколько минут назад. Мне надо идти». «Интересно, оставил ли он завещание?» «С чего это тебя заинтересовало?» «Адвокаты славятся тем, что не пишут завещаний. Олстон, я бы хотел, чтобы за ленчем ты рассказал мне о Хайбеке. Все, что знаешь».

по крайней мере, среди адвокатов. Не нашлось ни одного адвоката с фамилией Брук. А среди ваших знакомых нет адвоката с фамилией Брук? — полюбопытствовал Флетч. — Нет, — без запинки ответила миссис Хайбек. — Ваш муж консультировал корпорации? — Нет, с корпорациями он не работал. Все время спорил в суде. Глаза ее по-прежнему переполняла грусть. Я знаю, что он считался одним из лучших криминальных адвокатов. — Это точно, — согласилась миссис Хайбек. Флетч шумно выдохнул. «Миссис Хайбек, у вас или вашего мужа были иные источники доходов, помимо гонораров за судебные процессы и доли прибыли, причитающиеся вашему мужу как старшему партнеру фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер?» «Хай, ха, хау!» «То есть, было ли у вас личное состояние, или вы получили наследство?» «Мой муж всегда носит черные туфли», — прервала его миссис Хайбек. «В Хейтс черные туфли встретишь нечасто. Он не любил кричащих нарядов, в каких щеголяют многие криминальные адвокаты». Флетч пощел за благо промолчать, ожидая продолжения. «Вы представляете, что мужчина, отдающий предпочтение черным туфлям, не склонен к блужданиям, не так ли?» Вновь Флетч выдержал паузу, прежде чем заговорить. «Не то чтобы я пытаюсь вторгнуться в вашу личную жизнь, миссис Хайбек. Нет у меня никакой личной жизни». Она уставилась на свои зеленые теннисные туфли. «Просто я стараюсь осознать, что означает для вас и вашего мужа решение пожертвовать $5 миллионов музею искусств. Наверное, это практически все, что он заработал за свою жизнь». «Молодой человек, меня от вас тошнит». «Простите, от вас дурно пахнет. Вы вроде бы трезвы, но от вас несет бербоном. От этого запаха кружится голова, я боюсь, что меня сейчас вывернет наизнанку». «Извините, но у меня точно такие же ощущения». «И что же мы будем с этим делать?» Флетч оглянулся на дом. «Может, мне принять душ?» «А почему бы вам не прыгнуть в бассейн? Благо, он под боком». «Это я могу». Флетч начал выгружать содержимое карманов. «В одежде». «Зачем вам прыгать в бассейн в одежде? Она намокнет. Неужели вы хотите целый день ходить в мокром? Сегодня жарко». «Жаркость не имеет никакого отношения к мокрости». «Жаркость? Ну, так бывало, — говорила моя дочь, когда была маленькой. Жаркость. Неудивительно, что она вышла замуж за поэта. Как же его зовут? Я не знаю. Том Фарлайф». «Ясно. Я как раз собирался задать несколько вопросов о ваших детях. У них все в полном порядке, благодарю». Миссис Хайбек встала. «Раздевайтесь, а я отвернусь. Одежду оставьте на стуле, я ее постираю и высушу в сушилке». «Как вы любезны!» Флетч снял джинсы и трусы и прыгнул в бассейн. Наслаждаясь прохладой воды, смывая с себя запах бербона, он доплыл под водой до противоположного бортика и повернул назад. Миссис Хайбек уже несла к дому его одежду и свою красную сумку. Голый и мокрый, Флетч подошел к садовнику. «Вы не знаете, где я могу найти полотенце?» Садовник медленно выпрямился, снял рубашку из плотной джинсовой ткани, протянул Флетч. «Большое вам спасибо. Вы меня очень выручили». Он обернул рубашку вокруг талии, как полотенце. «Я верну ее вам, как только раздобуду какую-нибудь одежду». «Отличный вы парень. Отдали ближнему последнюю рубаху». Садовник опустился на корточки и вновь занялся клумбой. «А вы не подскажете, куда пошла миссис Хайбек?» «Это сеньора, не сеньора». «Что?» «Это сеньора, не жена, не супруга». «Что? Это дама не жена?» «Да вы говорите по-английски лучше, чем я. Что вы хотите этим сказать?» «Вы имели в виду женщину, с которой разговаривали, так?» — спросил садовник. «Так». «Это не миссис Хайбек». «Не миссис...» «Миссис Хайбек молода и красива». Садовник начертил на земле силуэт женской фигуры. «С такой вот фигурой блондинка». «Она сказала, что она миссис Хайбек». «Это не так». «Она кухарка?» «Кухарка здесь испанка, 50 лет. Она живет в двух кварталах от меня». «Так кто же она?» «Не знаю», — покачал головой садовник. «Никогда ее не видел». Глава 5. «А вот и я», — представился Флетч. «А вот и кто?» — спросила Энн Макгархен, редактор отдела светской хроники «Ньюс Трибюн», высокая, широкоплечая женщина, 40 с небольшим лет. Она сидела за столом, слишком маленьким для ее габаритов, в отдельном крошечном кабинете. «Я думал, что в отделе светской хроники знают всех». «Всех, кто хоть что-то собой представляет», — улыбнулась Энн. «Так что позвольте повторить, кто вы?» «I am Fletcher». Флетч посмотрел на засохший папоротник в горшке на подоконнике. «Никто, недостойный вашего внимания. Могу я идти?» «Где вы были?» «Переодевался». Флетч расправил лацканы пиджака Дональда Хайбека. «Фрэнк сказал, что на работу надо ходить в костюме и при галстуке». «Это костюм? Это галстук? Материал хороший. Не стану спорить. Похоже, вы вкладываете деньги в материал, а не в портного». «Я похудел». «И выросли. Брючины у вас на полфута короче ног. А вы слышали, что в следующем месяце в моду войдут галифе? Как видите, я в курсе современной моды». «Вижу». «Ваши рукава больше похожи на панталоны. Из них руки торчат по локоть». «Я готов к освещению событий светской жизни». «Молодые женщины называют вас Флетч, не так ли? Если вообще замечают меня». Флетч сел на стул с деревянной спинкой. «Почему они не зовут вас по имени?» «Ирвин». «А что плохого в Ирвине?» Звучит как насмешка. «У вас есть второе имя, не так ли?» «Моррис». «Я знаю многих милых мужчин, которых зовут Моррис. Я не вхожу в их число». «Ладно». «Вы Флетч». «Энергичное имя. Звучит как глагол. Скорее, как соединительный союз». «Хорошо. Соединим наши усилия на благо читателей. Фрэнк Джефф не только предупредил меня о вашем пренебрежении одеждой, он также указал, в чем должно заключаться ваше первое задание». «Я и так знаю». «Правда?» «Да. Подготовка статьи о 5 миллионах, пожертвованных Дональдом Хайбеком и его женой художественному музею. Я должен досконально выяснить все подробности». «Так?» «Разумеется, нет. Я получил его сегодня утром». «Разве не Дональда Хайбека убили этим утром на автостоянке?» Флетч пожал плечами. «И что? Статья от этого только выиграет». «Мы нашли вам интересную тему, Флетч. С подачи Фрэнка. Впрочем, он упомянул, что идея принадлежит вам». «Мне? Идея статьи по отделу светской хроники?» «Мы уже выходим за рамки светской хроники, Флетч». «Конечно, мы пишем об обществе, но стараемся охватить все, что может заинтересовать читателя, особенно женщин». «Потому-то я и упомянул о галифе». «Мы должны писать не о моде, а о стиле жизни». «Не только о красоте, но и о здоровье». «Правильно. Для женщины красота — залог здоровья». «Вы бы изумились, узнав, о чем хотят писать в наши дни молодые журналисты. Круг наших интересов очень широк. Нас заботят не одни старушки, сдабривающие по утрам чай водкой». «Этот Фрэнк слишком много говорит». «Так вы еще не догадались, каким будет ваше первое задание?» «Вчера вы участвовали в сардинальском пробеге. Фрэнк сказал, что вы бежали позади группы женщин и не смогли заставить себя обогнать их». «О, Господи! Эти самые женщины получили широкую рекламу на спортивных страницах «Ньюс Трибюн». Очень симпатичные девушки, несомненно, много внимания, уделяющие своему здоровью. Да уж, ни лишнего жира, ни дряблой кожи. По какой-то неведомой мне причине Фрэнк воспринял публикацию этих фотоснимков на спортивных страницах как личное оскорбление. К тому же у меня такое чувство, что аккурат в это самое время он получает в своем кабинете приличную взбучку от некоторых влиятельных, но консервативно настроенных жителей нашего города. Какая трагедия! Дружеские услуги Бена Франклина, фирма услуг. Энн вроде бы цитировала написанное в газете. «Флетч, почему эти услуги так расстроили Фрэнка?» «Вы подшучиваете надо мной? Эти услуги как-то связаны с мужчинами?» «Подозреваю, что да. Расскажите мне, чем конкретно они занимаются?» «Они поставляют девушек одиноким мужчинам, если те скучают дома, или им не с кем пойти в ресторан?» «По-моему, вы и так это знаете». «Ага, тут есть о чем писать». «О чем?» Да и кто будет публиковать статью, а, как я только что отметила, наш раздел ориентирован на женщин, их интересы, здоровье, заработки. Это же семейная газета. Я рада, что вы это понимаете. Ваше журналистское расследование должно быть подано очень тактично. Вы хотите, чтобы я провел расследование в борделе? А кто лучше вас с этим справится? Я женюсь в субботу. Вы уже сдали анализ крови? В Соединенных Штатах новобрачные перед свадьбой проходят медицинское обследование на предмет выявления венерических, наследственных и прочих заболеваний. Флетч глубоко вздохнул, но Энн подняла руку, предлагая ему помолчать, и продолжила. Я вижу здесь новый аспект. Проститутки, вынужденные поддерживать превосходную физическую форму. Тут прослеживается определенная связь с серией напечатанных нами статей о выращивании экологически чистых овощей. Как функционируют дружеские услуги Бена Франклина? В чем причина их увлечения спортом? Как им удается развлекать мужчин, не употребляя спиртного и не прикасаясь к сигаретам? Если они не наркоманки, то почему остаются проститутками? Сколько денег они зарабатывают? И самое главное, кому принадлежат дружеские услуги Франклина? Кто получает прибыль? Я уверена, здесь есть о чем писать, — закончила Энн. Но лучше всего послать туда одну из ваших журналисток, чтобы она попыталась получить место в дружеских услугах Бена Франклина. Да, но идея принадлежит вам, Флетч. Фрэнк сам это сказал? Мы не вправе отнимать ее у вас и передавать кому-то другому. Разумеется, мы можем послать и женщину для сбора дополнительной информации. У меня же в субботу свадьба. Сами видите, как мало у нас времени. Энн, кроме того, я думаю, Фрэнк полагает, что такая статья, разумеется, правильно поданная, снимет его с крючка, на который он попал из-за этих фотоснимков в разделе спорта. Она наклонилась вперед. На страницах светской хроники пишут не только о веяниях моды и сортах печенья. И статья эта вам вполне по плечу, Флетч. И еще. Остерегайтесь Бифа Уилсона. Не стойте у него на пути. Он раздавит вас, как асфальтовый каток. Злобный, злопамятный тип, я-то знаю. В свое время он был моим мужем. Глава 6. Добрый день, Уилсон. Флетч уселся за столик напротив своего приятеля. «Добрый день», — кивнул Олстон. «Я пью пиво. Наслаждайся». «А ты хочешь пиво?» После кивка Флетча Олстон дал знак официанту. «Два пива, пожалуйста». Затем смахнул с рукава пиджака невидимую пылинку. «Флетч, увидев тебя на тротуаре, я не мог не обратить внимания на твой костюм». «На что?» «На твой костюм». «А, меня перевели в отдел светской хроники». Олстон широко улыбнулся. «Твой костюм называется «К чертям светское общество»?» «Хорошее название. Гармонирует с мыслями о вечном». «Вижу. И у тебя было жаркое утро. Тебе наконец-то всыпали за этот заголовок?»

Флетч покачал головой. Не следовало полиции мешать ему. Он посолил свой бананово-майонезный сэндвич. «Скажи мне, он позвонил дантисту, чтобы предупредить, что не сможет привести пациент?» «Этого он нам не сказал». «Я удивлен, что мистер Хаулер, старший партнер процветающей юридической фирмы, согласился принять обычного грабителя. Зачем ему такой клиент?» «Многие взломщики могут позволить себе услуги Хайбека, Харрисона и Хаулера. Этот взломщик не исключение, а скорее правило. Очевидно, кто-то должен представлять их в суде. Вот и мистер Хаулер, выслушав нового клиента-взломщика, объяснил ему, что многие его коллеги пользуются услугами Хайбека, Харрисона и Хаулера на постоянной основе, внося ежегодный задаток. Этакую страховку, знаешь ли. К примеру, — продолжил мистер Хаулер, — если бы многоуважаемый взломщик внес этот задаток до злополучной ночи, когда полиция помешала ему закончить успешно начатое дело, адвокат фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер, ну, хотя бы и я, уже ждал в участке, куда его доставили после ареста, и ему не пришлось бы самому вносить залог. И каков этот задаток? $10,000. Немного, если учесть, что от сидящего в тюрьме взломщика пользы нет никому, ни его семье, ни друзьям, ни экономике страны, ни даже Хайбеку, Харрисону и Хаулеру. В тюрьме он не может зарабатывать на жизнь. Олстон, будь у парня в субботу $10,000, полез бы он в чужой дом в ночь на воскресенье. Речь не об этом. У него и не будет этих 10 тысяч. Их получит юридическая фирма. А уж потом парень будет зарабатывать на жизнь, не опасаясь серьезных неприятностей. Душевное спокойствие Флетчер стоит любых денег. Ну, это мне известно. Так что мистер Хаулер сказал нашему взломщику, что тот может рассчитывать на всемерную поддержку Хайбека, Харрисона и Хаулера, если через 10 дней к следующему судебному заседанию принесет $10,000. Если нет, он, мистер Хаулер, может порекомендовать несостоявшемуся клиенту более дешевую фирму, естественно, с меньшими возможностями, которая и будет представлять в суде его интересы. А где же взломщик, у которого нет за душой и 2 центов, добудет за 10 дней $10,000? Догадайся. Ты шутишь? Я не шучу. Хочешь сказать, что старший партнер известной юридической фирмы посылает взломщика на очередное дело? Понимаешь, мы хотим, чтобы нашими клиентами были только профессионалы. Разве мистер Хаулер, как адвокат, не призван стоять на страже закона? Призван, разумеется. Добавлю, что он еще и любящий дедушка, души не чающий во внучатах. И взломщик согласился? Естественно. Что будет с его семьей, если он загремит за решетку? Так что покрепче запирай двери. Другими словами, взломщик теперь работает на Хайбека, Харрисона и Хаулера. Но если он хочет и дальше заниматься любимым делом, ему необходимо обеспечить и тех, кто гарантирует профессиональную защиту его прав. А если его снова арестуют? Новая работа, новые гонорары Хайбеку, Харрисону и Хаулеру. Олстон, меня от всего этого тошнит. Честное слово, я потрясен. Во-первых, твой начальник, этот Хаулер, наверняка уже знал о том, что его партнер застрелен на автостоянке. И это известие, однако, не помешало ему проводить собеседование с клиентом. Собеседование заняло лишь 1/4 часа. После того, как клиент проглотил наживку, его перебросили к адвокату пониже рангом. Мы тоже должны отрабатывать свое жалование. Глава 7. Подошел официант. «Господа будут пить чай, кофе или предпочтут молочный коктейль?» «Я выпью кофе», — решил Флетч. «А я пиво», — не разделил его выбор Олстон. «И на этот раз положите мне вишенку, ладно?» «Кофе и пиво с вишенкой», — кивнул официант. «Олстон, я бы хотел знать все, что только возможно о Дональде Хайбеке. Все, что ты сможешь выудить из архивов своей достопочтенной конторы». «Видишь ли, я только раз пожал ему руку в тот самый день, когда меня взяли на работу. Низенького роста, толстый. Это я и так знаю». Флетч поправил пояс. Считался одним из лучших криминальных адвокатов страны. Важная подробность. Неудивительно, что человек со столь широкими связями в преступном мире умирает на автостоянке, получив пулю в лоб. Наоборот, удивительно, возразил Олстон. Но он-то, похоже, мог не опасаться преступников. По моему разумению, все окрестные злодеи носили его на руках. Кофе, пиво с вишенкой. Официант поставил чашечку перед Флетчем и высокий стакан, наполненный пивом с вишенкой на дне, перед Олстоном. Допустим, это заказное убийство. За голову Хайбека назначили вознаграждение. Но кто же согласится убить его, если он успешно защищал всех маломальски известных убийц? Работа есть работа.